Однажды он увидел, как скверные мальчишки повесили черного кота, выколов ему перед тем один глаз и всячески измучив. Барабас прогнал мальчишек и спас кота, и тот стал служить ему верой и правдой. А в другой раз Ефет вытащил из капкана лиса и тоже взял к себе домой, и хромой лис сделался его верным помощником. У доброго короля Зигмунда была любимая жена Барбара, первая красавица в королевстве, а может и на всем свете. Глаза, как темный янтарь, губы, как кораллы, зубы, как жемчуг, кожа, как золотистый атлас, а волосы, как морской песок. Но вот беда. Никак не могла она родить королю наследника. Зигмунд решил, что этому виной ворожба его матери, которая ненавидела невестку, поэтому призвал к себе мудреца и велел ему снять с жены порчу. Барабас же быстро понял, что бесплодна не Барбара, а король. И тут уж ничего не поделаешь. Но как о том сказать Зигмунду? А когда Барбара узнала, что ей не суждено родить любимому мужу наследника, то стала горько плакать, что теперь уж старая королева ее, наверное, изведет и заставит Зигмунда ее бросить. Так горевала красавица и убивалась, что дрогнуло сердце старого мудреца, и решил он взять большой грех на душу, чтобы ей помочь. И сказал он Барбаре: «Готова ли ты ради счастья мужа своего пойти на великий обман?» Барбара поняла его по-своему и разгневалась не на шутку, но Барабас пояснил, что подразумевал не измену, а подмену. Читал я в древних книгах про то, как чародеи изготавливали человеческий идол и вдыхали в него жизнь, — сказал Ефет. «И вот думаю сделать тебе сына из дерева. Для всех будет он как настоящий живой младенец, который вырастет и станет великим королем, потому что мои чары и твоя любовь дадут ему волшебную силу убеждать людей», — так сказал Барабас. Королева поинтересовалась, как же скрыть от мужа то, что чрево ее на самом деле пусто. На то Барабас ответил, что даст ей особую мазь, от которой на коже возникнет видимость язв и сыпи. Но, успокоил он красавицу, достаточно будет протереть их водой с уксусом, как все исчезнет бесследно. Он уговорит Зигмунда из-за опасности заразиться не прикасаться к жене 9 месяцев, хотя это будет и нелегко, так как король и дня не мог прожить без ласк своей возлюбленной. Но это все пустяки с сотворением деревянного мальчика. И Барбара согласилась, недолго думая. Тогда Барабас попросил королеву с нынешней ночи хорошенько запоминать все, что ей приснится, и ушел. На третью ночь Барбара увидела во сне незнакомый город. Она шла по безлюдной улице, и та привела ее к широкой реке. Королева встретила прекрасного белокурого юношу, стоящего на каменном мосту. Юноша был печален. Барбара подошла к нему и спросила, отчего он грустит. «Я уронил в воду золотой ключ от счастья», — ответил тот. На пятую ночь юноша вновь приснился Барбаре, но теперь он уже стоял, тоскуя, подле маленькой дверцы в высокой каменной стене. Барбара спросила, что опечалило его на сей раз. И молодой человек горестно воскликнул, что даже будь у него ключ, он не смог бы пройти в такую маленькую дверь. Королева рассказала мудрецу свои сны, не забыв описать в подробностях город, и так узнал Барабас то, что ему требовалось. Он дал Барбаре обещанную мазь и сказал, что уедет на несколько месяцев. Скоро он собрался в путь, сел в повозку и направился в город Магдебург, который опознал по описанию королевы, а кот и лис, само собой, поехали вместе с хозяином. А поскольку в Майсинскую марку въезд евреям был тогда заказан, прикинулся Барабас странствующим лекарем из Италии. Через месяц прибыли они в Магдебург, и стал Ефет думать, как достать из реки ключ. Тут кот и говорит ему, а Барабас понимал язык птиц и зверей, «Дай-ка, хозяин, я попробую». Пошел кот на реку, встал под тем самым мостом и начал ловить рыбу. Наловил много, да все попадалось не та. И только на десятый день выловил он, наконец, рыбку, которая приходилась дочерью хозяину реки. За то, чтобы кот отпустил ее, хозяин реки предлагал ему все монеты, которые люди уронили в воду, а было таких несметное количество. Но кот вытребовал у хозяина реки золотой ключ и принес его Барабасу. А Барабас тоже времени даром не терял и отыскал дверцу, которую надо было отпереть золотым ключом. И когда они отворили дверцу, пришла очередь хромого лиса сослужить службу. Узким подземным ходом пробрался он в тайную комнату, обманул трех железных собак, стороживших ее, и принес Барабасу то, что тому было надобно. Древнее кедровое полено и кусок холста. Вернулся Ефет в Краков и тотчас засел за свои магические книги. Прошло еще 2 месяца, прежде чем он понял, что может совершить задуманное. Пришел он к королеве в ее покое, а с ним кот и лис, и вместе они спустились в подвал, где не было ничего, кроме стола. Полено поставили на стол, а сами встали по 4 стороны. Барабас начертал на холсте невидимые магические знаки, накрыл им полено, велел королеве закрыть глаза и строго-настрого запретил ей подглядывать, иначе случится несчастье. Все залепили уши воском, и вот по его команде взялись за концы холста и закрыли глаза. Барабас произнес необходимое заклинание. И сделался свет такой силой, что слепил даже сквозь веки, и был звук, от которого содрогнулись стены старого замка. И все бы кончилось хорошо, кабы на беду свою Барбара из женского любопытства на миг не приоткрыла глаза. Она не выдержала удара небесного света и умерла, успев лишь на прощание поцеловать в чело свое, обретенное ценою жизни чада. В великой печали Барабас отнес тело королевы в ее опочивальню и тайно покинул дворец, забрав с собой созданное им существо. С того дня стал Барабас сам растить деревянного человечка, которого назвал кедровым орешком. Малыш рос весьма умным, но то ли от того, что ему не хватало материнской любви, которая сделала бы его добрым, то ли волшебная холстина была немного прорвана посередине, злое начало, Эдзер Хара, в нем проявилось с первых дней. Еще лежа в колыбели, он так сильно дергал Барабаса за бороду, что у того слезы текли из глаз, а едва научившись ходить, принялся мучить кота и лиса. Но Барабас сдерживал свой гнев, ибо жалел и любил маленького чертенка. К тому же он полагал, что действия единственного материнского поцелуя хватит ненадолго, и без его поддерживающей силы творение скоро зачахнет. Так думал Барабас. Однако орешек оставался на удивление бодр и резв. Бывали дни, когда он вдруг просыпался поутру милым мальчиком и шалил не больше обычных детей, но уже через некоторое время каверзы возобновлялись. Барабас ломал голову, но не мог постичь причин такого странного явления. Орешек, как и предсказывал Ефет, обладал необычайным даром убеждений, к тому же был прирожденным лицедеем. Часами он мог торчать перед зеркалом, кривляясь и строя всевозможные гримасы, или подражать голосам людей и зверей. Эти свойства всегда помогали ему избежать наказания за проделки. Но вот однажды произошло событие, которое пролило свет на загадочные перемены в поведении Орешка. Как-то раз своей очередной пакостью он окончательно вывел из себя Барабаса. Тот решил его хорошенько проучить и приказал коту и лису подвесить зловредного мальчишку на крюк в темном чулане, чтоб провисел на нем с вечера до утра. Что и было исполнено к вящему удовольствию кота и лиса, немало пострадавших от проказ. Той ночью Барабасу явилась душа Барбары и стала требовать снисхождения к несчастному сироте. Пораженный маг уступил ее просьбе и снял сорванца с крюка.